потому что и разрешил им самостоятельные сделки за 20 000 рублев откупных в год. — Но я не припомню, чтобы согласие давал, — топнул ногой царь. — Не давал и можешь не дать, — быстро урезонил его Щелкалов. — Письма написаны с большим почтением к твоей великой особе. — А что мне их почтение? — Нам-то выгода какова, Андрей. — 10 000 золотых дукатов на дороге не валяются. Девлет-Гирей, хан крымский, у турецкого султана Селимки ноги целует. Если ты, твое величие, подружишься с Портой, так они себя в Константинополе именуют, а твою уступчивость в данном вопросе там сочтут за миролюбивый шаг, то хан сюда носа не сунет. Сейчас султан будет воевать с католической лигой, которая нам противна, но теперь еще выгодно, и много на войну крымцев пошлет веслами крутить, а кто познатнее абордажничать. Коли проиграет Селимка, то не быть набегу на Москву следующей весной, или же отобьемся от супостатов прямо на оке. А коли выиграет, то сей подарок наш султану все равно впрок пойдет. Твоим бы устами мед пить. Но человек ты рассудительный и промашек на моей памяти не давал. Вот тебе мой ответ. Сделай крымцам хорошую память. Но всех воевод да разведчиков предупреди, чтобы присматривали за ними в оба глаза. Строгановым отпиши, что одобрение наше есть, но пусть охрану предоставят сами. У них же целая армия своя. Доберусь я до них, — вспылил Иван Васильевич, но тут же успокоился. — Елизавете, сестре моей, ничего не пиши. Не время. Султан уже передай, что... Выполняем его просьбу с нашим удовольствием и что желаем ему победы над исказившими подлинную веру католиками, али обойдемся без теологии. Сами османт нехрящи больше. Но там успехов пожелай ему от меня на море Средиземном. Сам лучше знаешь, как отписать. Ступай с Богом. Тем временем отряд нагайцев во главе с Дивей Музой приближался к царству Строгановых. Дивей был самым опытным воеводой и ближайшим советником Девлет-Гирея. Он руководил всеми операциями против Москвы последних лет. Мурза участвовал в выработке политики Крымского ханства, которое стремилось стать самостоятельным государством. Три брата Строгановых, Семен, Яков и Григорий, в начале сентября собрались все вместе в своей столице Сольвычегодске, что бывало нечасто. Общее дело, начатое умершим не так давно их отцом Аникой, разрасталось так, как тесто на дрожжах, только успевая решать одну задачу с другой. Сольвычегодске решили нехристи не принимать. Поставили шатер в чистом поле и накрыли столы. Переговоры были недолгими, но стороны поняли друг друга хорошо. Сначала Дивей расхваливал сделку по мехам и драгоценностям, а потом незаметно и умело перешел к совсем другой теме — о недовольстве русских людей. — Где такое видано? — попрошал Мурза. — Чтобы какой-либо государь убил 10 000 своих ни в чем не повинных подданных, как это было в Новгороде и Пскове. Нет житья ни князьям, ни боярам, ни опричникам, ни земским, никому. Сколько бежало в Литву, сколько замучено почем зря. — Чего ж ты от нас хочешь? — спросил старший из Строгановых Семен. — Царь безумен. И избавиться от него было бы в наших и ваших интересах. Зачем вам дань ему платить такую немыслимую? — А вам что надо взамен? Младшие молчали. Они сидели на деревянных тронах хорошей резной работы, но без золота и каменьев. — Наша позиция ясная. — отвечал крымский посланник, человек неробкого десятка и по-своему правдивый, что показали события следующего года, когда на оке он попал в плен и вел себя весьма смело и достойно. — Наша позиция ясна. Мы желаем возвращения Астрахани и Казани под наше попечение, иначе нам не выжить и не высвободиться из-под турок. Девлет-Гирей юность и молодость провел в Константинополе. И сам султан поставил его властвовать над Крымом, — возражал Семен Строганов. — Это так, — соглашался Мурза, — но народы разные. и судьбы разные.